Глава 1061. «Идём!» Прозвучало одно простое слово от Ван Линя, и, следуя по открывшемуся проходу, он полетел вперед, затем отпечатком. Внешне он оставался таким же спокойным, но внутри сильно удивился. Сила этой ладони только что была использована лишь на самую малую часть. Если бы Ван Линь решил воспользоваться ею на все 100%, то каждый из всех 9 уровней в этой обители Императора Бессмертных разрушился бы до основания. Услышав эти слова, Лин Тяньхоу немедленно последовал за Ван Линем. Теперь его взгляд, направленный на Ван Линя, стал еще сильнее и пронизан страхом. С каждым разом он все меньше и меньше понимал Ван Линя, и хотя в сравнении с ним его культивация была выше, но он не сомневался, если бы между ними началась битва не на жизнь, а на смерть, то он бы, несомненно, проиграл. Ван Линь был быстр, как молния. Быстро помчавшись вперед, он моментально прибыл к центру огромного полуразрушенного дворца. Осмотревшись, он бросил равнодушный взгляд на Линь Тяньхоу позади, затем достал большую часть медицинских пилюль и хлопнул по сумке. Тут же сверкнул серебряный свет, и девушка в серебряных одеждах встала рядом с Ван Линем. Её холодный, как лёд, взгляд прокатился по Линь Тяньхоу. Зрачки Линь Тяньхоу снова раскожались. В его сердце Ван Линь стал еще непостижимей. «Этот человек невероятен! Что культивация, что божественные способности, все в нем просто непостижимо!» Всю свою жизнь Линь Тяньхоу не понимал лишь одного человека. Это был Тянь Юньзы. Сейчас же появился еще один. Ван Линь не стал использовать восковую пилюлю, подаренную ему Ван Вэем. Он проглотил обычные пилюли бессмертных. Изначальная сила внутри него стала быстро восстанавливаться. Все же чудовищный объем изначальной силы, поглощаемой ладонью, был сравним с затратами на использование железного меча. Но Ван Линь недавно вышел из магмы вулкана. Внутри его тела, помимо изначальной силы огня, сейчас вращалось также и большое количество свободной изначальной силы. За несколько месяцев медитации Тотем Судзаку внутри его тела поглотил огромное ее количество. За эти несколько месяцев культивации Ван Линь обнаружил, что его Тотем Судзаку, поглощая изначальную силу огня, потом возвращает ее в круговорот его собственной силы. Это открытие было причиной того, что Ван Линь задержался в магме так долго. Поглощение медицинских пилюль вместе с неиспользованной изначальной силой огня внутри Тотема Судзаку сделало возможным быстрое восстановление свободной изначальной силы Ван Линя. Он очень быстро восстановился. Быстро прибыв в центр дворца, Ван Линь заметил, что свечи на полу все еще из последних сил горели, но в зале не было ни души. После того, как Ван Линь вошел, он осмотрелся и спокойно спросил: «Что здесь произошло?» Линь Тяньхоу подошел. Встал позади Ван Линя, на его лице отразился страх пережитого, и он сказал: «Когда мы вошли сюда с 7 уровня, здесь не было никакого черного тумана. Но как только мы вошли в главный зал и открыли проход на 9 уровень, оттуда вырвались 3 призрачные тени и немедленно заполнили все здесь черным туманом. Эти черные тени были слишком странными, Сюй Кунзы сразу был серьезно ранен, к тому же Ван Вэй внезапно был атакован Байло. Они начали сражаться друг с другом. В этот момент Тянь Юньзы тоже начал действовать. Он помог Байло. Что касается Худзюань, она не успела вступить в бой и была поглощена внутрь 9 уровня. Черная тень ранила и меня, а этот черный туман, через него невозможно было увидеть, что творится вокруг. Божественное сознание тоже не могло пройти сквозь него». Пока Линь Тяньхоу говорил, брови Ван Линя медленно хмурились. «Тянь Юньзы помогает Байло». В душе Ван Линь сильно поразился. Подсознательно он понимал, в эти земли демонического духа Тянь Юньзы приходил неоднократно. Если бы кто-то сказал, что между древним демоном и ним не было связи, Ван Линь бы не поверил. К тому же, думая о прошлом в секте Тянь Юнь, когда Ван Линь прибыл в фиолетовое отделение, тогда он увидел, как первый старший брат воспользовался техникой божественной способности, похожей на демоническую технику, ту сцену он запомнил очень хорошо. После этого, в будущем, контактов с подобным стало еще больше. Чем больше Ван Линь вспоминал, тем сильнее становился уверенным в своей догадке. Сильнее всего все доказывало тело ослабленного дьявола, полученное Ван Линем в землях демонического духа. Его внешность была точь-в-точь, как Линь Тяньхоу, только оно было моложе. Это молодое тело все еще лежало в сумке Ван Линя. Он полагал, что как только вытащит его, то лицо Линь Тяньхоу немедленно сильно изменится. Скорее всего, даже Тянь Юньзы не сможет остаться спокойным. Древний дьявол и древний демон. Тянь Юньзы, Линь Тяньхоу, Между всеми ними определенно есть удивительная связь. Лицо Ван Ринь оставалось спокойным и собранным. Смеряв взглядом оставшуюся часть зала, он посмотрел на последние горящие свечи. Как ее открыть? Ван Ринь все равно должен был пойти на 9-й уровень. Будь то Джоуи или Сутунань, он должен был пойти. Хотя Сутунань не пришел сюда, Ван Линь не сомневался, что с его культивацией он не встретит опасности на нескольких первых этажах. Но Джоуи уже на 9-м уровне, и надежда на противоядие Сутунаню также на нем. Эти двое были благодетелями всей жизни Ван Линя. Как он мог сдаться? Даже если бы Ван Линь четко знал, какая опасность на 9-м уровне, он бы все равно бросился в нее. За своих Ван Линь всегда стоял горой. «Ты правда хочешь войти?» — колебался Лин Тяньхоу. Ван Линь кивнул. Лин Тяньхоу на мгновение замолк, затем в его глазах вспыхнуло безумие, и он пробормотал. «Ха-ха, твоя культивация намного ниже, чем у этого старика, но твоя смелость способна разрушить зверей этого демона. Мне это нравится! Всю свою жизнь я культивировал домен пути насилия. Если я сейчас уйду, то не смогу с этим смириться. Тянь Юньзы посмел войти. Чего ж тогда я должен бояться?» Сделав шаг вперед, Лин Тяньхоу приблизился к свечам на полу и, вспомнив технику, что в прошлый раз использовала Ху Цзюань, быстро коснулся свечей. 99 свечей тут же стали медленно двигаться, послышались грохочущие взрывы, и свечи медленно сформировали огромную формацию. Порывистый свет немедленно распространился от формации свечей, с грохотом их свет яростно засверкал, над каждой свечкой появился иллюзорный ореол, из которых с громким гулом на бешеной скорости повалил плотный черный дым. Сжав зубы, Лин Тяньхоу первым вошел в ореол и мгновенно бесследно исчез. Ван Линь тоже не стал раздумывать и, сделав глубокий вдох, спрятал в сумку девушку в серебряных одеждах и вступил внутрь ореола. Как только Ван Линь и Лин Тяньхоу вошли на последний уровень обители Императора Бессмертных, в главном зале 90-го уровня, в таком же дворце, как и на предыдущих 8 уровнях, сидящий на огромном троне человек, внутри черного тумана, внезапно поднял голову. В его глазах отразилась борьба, в его межброви сверкала точка, а вокруг нее вилась неистощимая черная ци. Эта черная ци непрерывно атаковала ее, будто желая полностью ее поглотить. Снаружи главного зала в этот момент, не переставая, слышались грохочущие звуки. Чудовищный рев то и дело разлетался по округе. Очевидно, снаружи дворца происходила крайне яростная битва. Снаружи зала были почти все, и все они были ранены. Они окружили дворец и нападали на внутреннее кольцо защиты. Это кольцо было сформировано из бесчисленных призрачных теней. Эти кровожадные тени яростно рвались вперед. Культиваторы вокруг постоянно сопротивлялись, атакуя их. Вот только как бы культиваторы не атаковали, призрачные тени не рассеивались. Загнанные тени взрывались и создавали разрушительный удар, распространяющийся по округе, отчего множество людей постоянно было в напряжении. В этот момент Сюй Кунзы сидел неподалеку, скрестив ноги, лицо его было бледным, из его рта текла кровь, и он, не переставая, зажимал кровотечение указанием пальца. Поблизости сидел в медитации мужчина в черном, его лицо также было бледным, а глаза непоколебимо смотрели вперед. Каждый раз, когда Тянь Юньзы взмахивал руками, в небо врывалась поразительная божественная способность, которая, не останавливаясь, разрывала одну призрачную тень за другой. Что до Ван Вэя, лицо у него было мрачным, от его тела то и дело распространялся вздымающийся до небес поток бушующей воды. Это была безумная сумасшедшая атака. Это безумие было вызвано двумя причинами. Первая заключалась в его мастере, Цинлине, а вторая в том, что Ху Цзюань одна была затянута на 9-й уровень в тот же момент, когда он открылся. Это происшествие отвлекло Ван Вэя и дало Байло шанс на внезапную атаку. К тому же Тянь Юньзы помог демону, отчего Ван Вэй мгновенно был серьезно ранен. Однако медицинских пилюль у Ван Вэя было очень много, так что приняв их, он не стал сражаться с Тянь Юньзы и Байло, а сразу помчался искать Ху Цзюань. Чуть подальше находился Байло. Все его тело было объято беспрестанно развивающейся демонической ци, которая сформировала вокруг него взвивающиеся до небес черные языки пламени. Внутри этого демонического пламени проглядывал силуэт огромного древнего демона, но хотя он так и выглядел, но не имел тела и был полностью сформирован лишь из демонической ауры. Очень часто Байло поднимал руки, выпускал божественную способность, которая атаковала тело внутри черного тумана, и громко кричал: «Тадзя, эти твои тени тратят большое количество твоей дьявольской силы! продолжай! Я очень хочу посмотреть, сколько еще ты сможешь потратить!» В ответ Байлу из пустоты тут же прозвучал слабо различимый, но поражающий сознание каждого присутствующего холодный, как лед, хриплый голос, наполненный дьявольской мощью. «Байло, как только я полностью закончу переселение, ты будешь первым, кто узнает, насколько много дьявольской ци у меня есть!» Как только Ван Вэй услышал эти слова, его глаза налились кровью, он сформировал руками печати, и все перед ним немедленно прекрасилось в синий, мгновенно превратившись в бушующий океан. Воды океана вмиг заволокли небо, и словно настоящий океан, они с рёвом Ван Вэя с грохотом ринулись вниз, прямо на черный туман, окутавший дворец. Старик на тыкве горлянке также применил божественные способности. Они, изменившись бесчисленные магические техники, понеслись на черный туман и начали ожесточенную борьбу с призрачными тенями. Джоуи тоже был здесь, его тело сейчас было сильно ослаблено, а в глазах отражалось беспокойство, пока они были направлены на черный туман впереди. Дьявольская ци была слишком сильна, а у него было лишь свое духовное тело. Под нескончаемым натиском дьявольской ци им было очень тяжело сопротивляться. В этот момент Ван Линь и Лин Тяньхоу также прибыли на 9-й уровень. Размер уровня был небольшой, и кроме дворца в его центре не было больше ничего, так что эти двое мгновенно стали свидетелями беспрецедентно жестокой битвы. Особенно невероятен был силуэт древнего демона Байло и яростный океан Ван Вэя. В этот момент взгляд Тянь Юньзы зажёгся странным светом, он поднял руку, и из его рта донеслось заклинание «Палец Тянь Юньзы!». С этими словами в океане, закрывшем собой все небо, образовалась бескрайняя воронка, которая тут же распространила по округе невообразимое давление. Морская вода разошлась в стороны, и показался гигантский палец, опускающийся прямо на заполненный черным туманом дворец.